Пролог. Сентябрь 2016 года. «Я хочу взглянуть». Через тупую боль в грудную клетке хрипло выдавил темноволосый мужчина. В попытке скрыть волнение он с силой стиснул в отяжелевших руках барсетку, красные глаза на блестящем от пота лице сверкнули безумием. Все, без исключения, клетки его напряженного тела лихорадило, волнуя мужчину, будоража, возбуждая в нем болезненное сознание. От неприятного удушающего запаха, заполняющего буквально каждый кубический сантиметр помещения, его мутило, вынуждая морщиться, отчего привлекательное мужское лицо искажалось, вмиг становясь уродливым. Он старался взять себя в руки, пытался совладать с собой, подчинить рассудку вышедшие из-под контроля эмоции и непослушное тело. Бесполезно. Он должен лично удостовериться, что здесь именно он. Ему требовалось воочию увидеть его лицо, осознать, принять случившееся и учиться жить заново. Без него. «Вы уверены?» Густые седые брови врача-патологоанатома, сидевшего за небольшим письменным столом напротив, поползли на лоб. «Мне нужно на него посмотреть», — настоял мужчина, четко разделяя каждое слово. «Что ж», — вскинул подрагивающие руки врач, обнажая на крепком запястье шикарные золотые часы с ремешком из натуральной кожи. «Пойдемте!» Мужчина медленно поднялся со стула и, пристроив на стол барсетку на ватных ногах, направился следом за врачом. В коридоре с облицованными бежевой плиткой стенами запахи бальзамирующих веществ и дезинфектантов усилились. А возле зала для прощания к ним присоединились еще и ароматы цветов вперемешку с материалами для погребения. Перед глазами мужчины замельтешили черные мушки, уши будто заложило ватой, предвещая обморок. Каждый стук каблука, начищенный до блеска ботинок, приближал его к смерти и зарождению, потере и обретению, к приятию и забвению. Мужчина ускорил шаг. Его неотвратимо тянуло вперед, где в одной из холодильных камер ждал он. Внезапно фигура патологоанатома в голубом рабочем халате скрылась за поворотом, и мужчина уверенно повернул следом. В лицо дохнуло могильным холодом, но он этого словно не заметил. Застыв при входе в просторный кассетный холодильный модуль, он неотрывно наблюдал за врачом. Патологоанатом приблизился к стройным рядам из стальных дверей, после чего довольно быстро, вычислив нужную, ухватился за ручку и, потянув на себя, беззвучно распахнул дверцу. От увиденного в глазах мужчины потемнело. Дыхание перехватило. Бурный приток адреналина подчинял его, не давая ей шанса унять оглушающий, просто бешеный пульс крови. Единое плавное движение рук врача, и из камеры по транспортировочным рельсам выехало тело, накрытое белой простыней. Мужчине на миг показалось, что оно живое. В груди стало нестерпимо горячо. Он шагнул ближе, присматриваясь, но светлый холм человеческого тела оставался по-прежнему неподвижным. «Все нормально?» – забеспокоился и без того неспокойный патологоанатом. Это немного привело мужчину в чувство, однако его хватило лишь на то, чтобы коротко кивнуть. Помедлив, врач раскрыл труп. Судорожно дыша, мужчина медленно, чересчур медленно, заскользил взглядом по белым ступням выше. Такое незнакомое тело. И такое до боли родное лицо. «Выйди», — велел он, продолжая с жадностью всматриваться в черты лица покойника. «Что?» — растерянно пробормотал патологоанатом. Впрочем, через несколько секунд он все же подчинился. Мужчина нагнулся над трупом, впиваясь глазами в каждую его морщинку, ямочку, пигментное пятно. Их лица разделяло всего несколько сантиметров, но сейчас это его не трогало. Его взгляд устремился к бровям, пробежался по контуру скул, носу. Осторожно подняв руку, он потянулся к лицу покойника. Легонько надавил подушечками подрагивающих пальцев на ледяные губы, оставляя на них заметную вмятину. Дыхание мужчины выравнивалось, пульс приходил в норму. Прерывисто вздохнув, он лениво прикрыл глаза. А затем, приблизившись губами к уху, хрипло зашептал: «Не волнуйся, я позабочусь о ней. Я стану для нее всем. Это неизбежно. Это предопределено. Прощай.